14 глава. Парни мужественно взяли на себя расходы по основным блюдам, пока Кэтри и Сашка выбирали десерт. Лавка Сашке понравилась. Этакий уютный магазинчик с обманчиво низким из-за огромного количества полок и товаров потолком. Она, эта лавка, вдруг отчетливо напомнила ей автобусные поездки городских спортивных команд на областные соревнования, когда машина время от времени останавливалась возле деревенских магазинов с обыденной стандартной вывеской «Товары повседневного спроса». Так же, как и там, в оставленном мире, здешняя лавка была длинной и неуловимой глазом границей делилась на части с продуктами и промтоварами. Здесь были даже бочки с соленой рыбой, судя по неожиданно приятному и сытному запаху, от которого она видела, даже парни сглотнули. Сашка еще вздохнула, обернувшись к окнам продуктовой лавки. Сейчас придут в гостиничный номер и больше не выйдут. Нет, Эйлил с Гарпханом, конечно, покинут гостиницу, но так хотелось бы подольше погулять по городу при свете настоящего дня, посмотреть на чудные здания, которые завораживали прихотливыми линиями и архитектурными украшениями даже в вечерних сумерках. Она осторожно отошла от Кэтри, увлеченной и весело торговавшейся с продавщицей, светленькой девушкой, которая бойко бегала между прилавками и торговыми стеллажами. Те солидно высились, набитые по рядам предметами и продуктами, настолько плотно, что оставалось только удивляться, как все это богатство до сих пор не рассыпалось, обвалившись. Забывшись, Сашка смотрела в окно, разглядывая соседний дом с мелкими архитектурными штучками поверх карнизов. Мокрый от дождя эркер с изящными завитками по краям рам, чьи стекла, поблескивающие под дождем, словно написаны акварелью. Едва вспомнила об акварели, понурилась. «Дед, как же тяжело здесь без тебя! И как бы было тяжело без твоих, словно бы ненароком промелькнувших уроков!» Внезапное присутствие за спиной учуяло сразу. Ощущение одиночества пропало. Кто-то вторгся в личное пространство, вторгся слишком близко, но пока помалкивал, не желая мешать ее наблюдению за улицей. И, как ни странно, стало спокойнее и даже уютнее. Резкий ветер бросил в стекло дождевые брызги, обливая его поверхность мутно-прозрачной струей. Сашка вздохнула и спросила, не оборачиваясь. «Пора?» «Нет еще», – отозвался Доран. «Мы решили переждать ливень, а потом пойдем». «Хозяин лавки ругаться не будет?» Все еще, глядя в окно, спросила она. «Нет, он нам предложил чай». «Все ясно, но купили много чего. Вот хозяин и надеется, что, оставшись, еще что-нибудь присмотрим. Или чай – искренняя благодарность за множество покупок?» Сашка про себя усмехнулась. Она очень быстро привыкнет к здешним реалиям. Травник терпеливо стоял за спиной, и она вдруг подумала, что он стоит не из-за нее, а потому что ему тоже нравится смотреть на улицу. Сашка осторожно взглянула. Угадала. Снова обернулась к улице, тихонько улыбаясь. То ли тому, что угадала, то ли тому, что ему нравится то, что и ей. Снова вздохнула и спросила. Может, нам здесь и побеседовать с Эйлином? Кэтри, конечно, расстроится. Не получится. Ливень и в самом деле скоро прекратится. Гарпхан сказал. А у орка на погоду нюх. Поговорить? Здесь много чужих. Сашка оглянулась. Пока она, забывшись, стояла у окна, лавка пополнилась покупателями и теми, кого загнала сюда непогода. Здесь и дамы с кавалерами, отряхивающиеся от дождя, и громкоголосые студенты, которым так весело, что наплевать на промокшие одежды. Доран тронул ее за плечо. «Я бы предпочел». Он запнулся. Она мысленно договорила, чтобы здесь мы были вдвоем. Он помолчал и сказал, чтобы в этой толпе были только мы вдвоем. С языка чуть не сорвалось. «Ты всем своим девицам такое говоришь?» Но скрутила себе в кулак и сказала, как будто не поняла. «Знал бы ты, как мне погулять хочется по улицам вашего города». «Тебе нельзя», – вздохнул он. «Если мы думаем, что на тебя могут объявить охоту, это опасно гулять. Но если очень хочется, я буду рядом. Обещаю. Я много что знаю о городе. Могу много чего рассказать о нем». Вот теперь она развернулась к Дорну полностью. Темные вихры обвисли печальными мокрыми космами, облепив его скулы. Но кое-где начинали высыхать и торчали так, что хочется их пригладить, как у ребенка. Поймав себя на этой мысли, Сашка перестала улыбаться. Лицо не как у ребенка. Худощавое лицо из мечтательного стало высокомерным, едва только Дорн заметил, что она улыбается. Он что, уже побаивается, что она может сказать ему что-то непоправимое? Глядя в его настороженные глаза, она спокойно подумала. Никогда не напомню ему про девиц. Потому же она тихо сказала. «Идем к нашим. О прогулках ты сам сказал. Потом». Скользнула ладонью по влажному капюшону, проверяя, закрывает ли голову. И пошла с травником, размышляя, что устала ходить здесь в одном и том же, пусть даже варьируя вещички свои и подаренные той женщиной-эльфом. «Я рядом с Дораном, как его младший братишка», – слабо улыбнулась она. Только подошли к нашим, как Гарбхан самодовольно рыкнул. «А я что говорил?» Стояв немного в ожидании, правда ли, дождь затих, из лавки выбежали первые студенты, а за ним потянулись остальные. Не все. Кто-то все-таки соблазнился предложением хозяина и с удовольствием попивал чаек, усевшись вокруг небольших круглых столов. Но Кейтрия вопросительно взглянула на спутников, и Доран первым развернулся к выходу. 10 минут до гостиницы, и на лестнице к третьему этажу девушка-эльф сумела удивить Сашку и остальных, спокойно предупредив. «Мы с Алекс приготовим стол, а вы пока посидите у Дорана, который обещал заварить чай. Нам нужно немного, 20 минут». «Хорошо», – за всех мужчин ответил травник. «Я обещал, сделаю». Они одновременно зашли в свои номера. Причем едва Кейтрия закрыла дверь на замок, она тут же схватила Сашку за руку и потащила ее в комнату. «Ты что? Обувь у нас!» – попыталась воззвать к здравому смыслу та. «Просить гостей снимать обувь не буду», – заявила девушка-эльф, буквально ставя Сашку в уголок в изголовье своей кровати. «Стой здесь и снимай свою одежду. Ты вся мокрая. А я нашла, во что тебе переодеться». Ошеломленная Сашка только глазами хлопала, пока из поставленной на кровать сумки Кейтри вытряхивала кучу барахла. Наконец девушка-эльф развернулась к ней, держа перед собой плотное длинное платье из толстой ткани, явно шерстяное, цвета скромного светлого беж с вкраплениями желтого и коричневого. Платье даже на вид казалось теплым. «Алекс», – вздохнув, сказала Кейтрия, – «мне стало стыдно. Ты ради меня постоянно ходишь в мужском наряде, как мой телохранитель, и я тебя хорошо понимаю, как это скучно и трудно, и тяжело для девушки. Я купила это платье в той лавке, пока ты стояла у окна. Оно домашнее. Хоть дома, в гостинице, ты будешь себя чувствовать комфортно, как полагается девушке. Оставляю его тебе. Переодевайся, а я пока начну накрывать на стол, чтобы не смущать тебя. Мне кажется, с размером я угадала». Она ткнула это платье в невольно протянутые руки растерявшейся Сашке и убежала на кухоньку разбирать другие пакеты с продуктами. Сашка постояла немного, держа платье на весу, а потом спохватилась, что тянет время. Нет, к Эйтри она бежать не будет. Девушка-эльф придумала себе ситуацию, в которой чувствует себя неловко она, а не Сашка. Значит, переодевшись, Сашка поможет и ей. Быстро скинув привычную одежку, Сашка потрогала майку, сухая, и на нее надела платье. Пара махов руками и ногами, подтянув подол чуть не до пояса, теперь остается немножко выждать, чтобы в платье стало тепло. Смотрела вниз и прикусила то ли губу, то ли усмешку. Платье, приталенное высоко, почти под грудью, коротковато, чтобы спрятать ботинки. В носках походить, но они тонкие, в них ноги быстро замерзнут. «Алекс?» – вопросительно позвала Кейтрия. «Да, я-то все!» – с досадой откликнулась Сашка. «Но, Кейтрия, у меня же нет обуви, помнишь, я тебе говорила?» «Ой, голова моя!» – ахнула девушка-эльф, снова кидаясь к сумке на кровати. «Вот, я подумала, что на улицу ты пока выходить не будешь, пока все не раскроется, поэтому купила домашние туфли». Открыв рот, Сашка посмотрела на хорошенькие, нет, не туфли, а скорее полботинки с небольшим каблучком, по верхнему краю опушенной мягкой меховой полоской. Без шнурков. Сунь ногу и шагай. «Но как-то размер», – удивленно начала она и взяла обувь примерить. «Помнишь, ты сказал, что боишься, наши размеры не совпадают. Я тогда обмерила на нитку твои ботинки, и эту нитку носила постоянно с собой. Сегодня она пригодилась. И как?» Сашка, не веря глазам и ощущениям, потоптала ногами в мягких, быстро согревающихся туфлях и подняла глаза. «Кейтрия». Девушка-эльф первая бросилась обнять ее. «Ты помогла мне. Сама захотела. Как же мне не помочь той, которая вытащила меня из флигеля. И не бойся за деньги. Завтра воскресенье, и я успею навязать столько салфеток, что мы будем богатыми и позволим себе много красивых вещей». Успокоились не сразу, но вспомнили, что вот-вот появятся студенты с орком, и принялись бегать, сломя голову по номеру, перенося вытащенные кейтери из пакетов и котомок продукты на выдвинутый в центр комнаты письменный стол. Когда все было расставлено и разложено по тарелкам, а Сашкины вещи повешены в шкаф, Кейтери задумчиво сказала: «Мы за ними не пойдем, сами постучат. Давай-ка займемся твоими волосами». «Ага, а в самый разгар они и явятся», – проворчала Сашка, то и дело поглядывая в настенное зеркало на шуструю девицу в длинном платье. Но девушка-эльф сумела настоять на своем. Прическу Сашки она сделала быстро, упомянув, что таким образом обычно управляла с волосами младших сестер. Хорошенько расчесав Сашкины волосы, она прихватила их нижний край на длинную ленту и переплела пряди, создав косу от уха до уха через затылок. Челку оставила, только распушила ее немного. Сашка посмотрела на результат, приняв зеркальце из рук Кэтри и отвернувшись от большого зеркала. Ухмыльнулась. «Так, любопытно, что скажет Доран?» Доран ничего не сказал. Онемел, едва только бросил взгляд на Сашку. Впрочем, онемел не только он. Элил, кажется, вообще сначала не понял, что за левой девицей бегает по номеру Кейтрии, а Гарбхан чуть не задохнулся от возмущения при виде Сашки в домашнем платье. Наверное, ему легче было переносить свой позор, пока Сашка являлась перед ним в мужском наряде. Но реакция Дорана Сашке понравилась больше. Мельком прошла была мысль, что Кейтрия из-за травника как раз и купила платье своей телохранительницы. Но мысль проскочила, и больше Сашка о том не думала. Впервые в жизни и в своем мире и здесь она наслаждалась тем, как мужчина смотрит на нее и что при этом испытывает. С мгновения, как Доран увидел ее в платье, он стал каким-то заторможенным. Куда только делись его порывистость и стремительность. Он прошел в комнату, к столу и с видимым усилием водрузил на приготовленную подставку горячий чайник, чуть не ошпарившись при этом, потому что смотрел только на Сашку. И чайник попал на подставку только краем, из-за чего из носика вылетела струйка, пыхнувшая в стороны густым паром. Доран вздрогнул и быстро поставил чайник как надо. А Сашка вдруг под его взглядами и впрямь почувствовала, как это здорово быть девушкой. Откуда-то, к ее тайному удивлению, появились такие странные желания, как пококетничать, и не только с травником и с красавчиком-эльфом, но даже с обалдевшим от ее внимания Гарбханом. Появилось странное желание вести себя легкомысленно под одобрительными взглядами всех присутствующих, особенно под преследующим ее взглядом травника, и порхать бабочкой, которая только что выползла из кокона и расправила крылья. Например, ходить, слегка расставив руки, чтобы был заметен изящный браслет из запасов Кейтрии, который теперь подчеркивал тонкое запястье Сашки. Двигаться летяще, мелкими шажками, грациозно поворачиваясь на ходу к говорящему. И улыбаться, блин, обольстительно. Удивляясь себе, мысленно смеясь над собой, она с трудом угомонилась, взяла свои странные желания под контроль, заставив таки себя быть деловитой и умной, следователем. Кейтрия, выждав, пока все усядутся, разлила чай по чашкам. Несколько штук из номера Дорана принес Гарбхан, потому что парней предупредили, на всех чашек может не хватить. Сашка к этому времени успокоилась, хоть и села напротив Дорана и вспомнила то, о чем думала, пока добирались до гостиницы. Пришлось позволить гостям утолить первый голод, прежде чем начать речь. После того, как Доран подлил ей чаю, запахом напомнившего лето и свежескошенное сено, Сашка приступила к тому, ради чего собрались. «Начнем с того, где остановились», — сказала она, — «с Эйлила». Красавчик-эльф огляделся, но голову в печали преклонить за столом, заставленным посудой, было некуда. Так что он только вздохнул, а Гарбхан грозно на него покосился. Зато Доран, кажется, тоже уже продумал предысторию Эйлила, потому что довольно беззаботно сказал: А чего на нем останавливаться? Небось, из богатой семьи. Но позволил себе лишнее. Вот отец его и сплавил во взрослую жизнь, чтобы остепенился. Но слегка решил присмотреть за чадом, отправив его не абы куда, а в департамент. Элил, у вас там родичи есть, так? Почему ты так решил? Спросила встревоженная Кейтри, жалостью глядя на изгоя, вновь понурившего повинную голову. «Вчера он платил в лавке за кофе», – сказала Сашка и переглянулась с Дороном. «Он сначала с удовольствием платил за все, что ему и тебе хотелось. Привычка со старых времен сохранилась. А потом вспомнил, что деньги теперь у него всего лежало не в департаменте, строго ограниченное, и скуксился». Гарбхан что-то проворчал по поводу умников. Но на его ворчание внимания не обращали. Как-то уже привыкли, что он не говорит, а порыкивает, если громко, или ворчит, если в полголоса. «Гарбхан – телохранитель из семьи», – подытожила Сашка. «Он приставлен к Элилу не столько для охраны, сколько чтобы гонять от Элила красивых девиц, а то вдруг отпрыск хорошей семьи на предоставленной ему воле загремит под венец с нежелательной девицей». Лицо Кейтри вдруг вытянулось, а руки она быстро спрятала под стол, будто смущенная и даже обиженно показывая «я не претендую». Но плечи опустились, и девушка-эльф так внешне осунулась в одночасье, что Элил резко покраснел, мельком взглянув на нее. «О, совесть-то еще есть», – обрадовалась Сашка. Из-за Кейтри она не переживала. Девушка-эльф уже столько пережила, что еще один печальный инцидент в ее личной жизни должен пройти легче. Как там у Шекспира? «Уж если ты разлюбишь, так теперь». Теперь, когда весь мир со мной в раздоре. Хотя не наоборот ли сейчас все происходит? Кейтри только начала жевать, а ей такую подлянку. «И зачем все эти разоблачения?» – недовольно рыкнул Гарбхан. «Без них тяжело переходить к основному», – объяснила Сашка. «Что мы теперь знаем? Элил – представитель магического департамента. А департамент, по газетным статьям, которые я успела прочитать, лихорадочно разыскивает в городе логово черных шаманов и их войска из цвергов. Я правильно понимаю ситуацию?» «Да», – кратко ответил Элил, мгновенно преображаясь во внимательного слушателя, который уловил в разговоре переход к нужной информации. «Для того, чтобы покончить с предысторией, мне нужен ответ на один вопрос», – предупредил Сашка. «Элил, тебя здесь не узнают. Где ты учился раньше? Насколько я поняла, ты очень опытный маг. А руководство университета знает, кстати?» «Опытный», – пренебрежительно проворчал Гарбхан. «Я учился в этом же университете, на факультете магической иллюзии». После недолгого умолчания выдохнул красавчик-эльф. Взглянул на Кейтрию, сидевшую очень напряженно, и виновато опустил глаза. На мне иллюзорная маска. То есть это он коснулся подбородка. Не настоящее лицо. «Всегда любил фасонить», – снова заворчал орк. «А мне потом расхлебывай». «Руководство университета», – напомнила безжалостная Сашка. «Поступал я на общих основаниях», – вздохнул Элил. «Возможно, знает ректор, но он высший мастер, всех видит насквозь, правда, молчит». «То есть однажды ты переборщил с иллюзорными масками, а департамент тебя на этом поймал и предъявил твое деяние родителям», – сделала вывод Сашка. «А родители вышли из себя, и в департаменте появился новый сотрудник». А поскольку тебе было легко мимикрировать студента, то тебя послали в университет. Возможно, были слухи, что черные шаманы собираются запустить в качестве студента своего ставленника, чтобы пугать и здесь. Поэтому ты испугался за жизнь Дорана, когда я его уронила на пол. Небольшая компания за столом немного помолчала, переваривая дознание и признание. Элил больше не поднимал глаз на девушку-эльфа, а Кейтри, напротив, с горечью приглядывалась к нему. Неизвестно, о чем думали травник и орк, но Сашка опять о постороннем из сочувствия к подруге. Неужели под этой маской красавчика прячется какой-нибудь урод? Или у него нормальная внешность, а сейчас слегка наипрекраснейшая? Тоже типа художник. Или он сделал эту маску из расчета «положи вещь на видное место, чтобы ее не нашли». Чем больше на него смотрят, тем меньше думают о настоящем. «Ну ладно», – сказала Сашка, – «теперь к делу». Начну издалека, чтобы все поняли это дело досконально. Цверги. Как объяснил мне Доран, есть цверги цивилизованные и есть дикари. А поскольку последние легко ведутся на всякие провокации, то черные шаманы сделали из них свое войско. Далее еще одно маленькое отступление. Суеверия дикарей зиждется порой на очень странных понятиях. Бывает, что дикари до ужаса боятся рисунков, которые имеют символику. Если вспомнить стены пещер, в которых жили самые древние дикари, то сразу перед глазами встают символические рисунки охоты, например. Для чего дикарям эти рисунки? Они рисуют свою будущую добычу, толстую и жирную, а потом символически утыкают ее копьями, изображая победу над вкусным зверем, то есть просят свои магические силы помочь им. «Откуда ты это знаешь?» – поразился Гарбхан. «Я готовилась к поступлению на художественно-графический факультет. Проще говоря, на художника. Мой учитель, который меня готовил к поступлению, постепенно вводил меня в курс по истории живописи, как раз начиная с дикарской граффити». «И зачем нам это?» – проворчал орк. «Кьяртха сказал, что в моем трактирном сне есть два важных эпизода. Один из них таков. Когда я начертала в воздухе примерный силуэт цверга, а потом проткнула его мечом, тоже всего лишь в воздухе, цверги страшно испугались. Они испугались так, что готовы были бежать, если бы не черные шаманы рядом». «Это всего лишь сон», – настороженно сказал Эйлил. «Ссылаюсь на прорицателя, про которого мне сказали, что он самый сильный и умный. Кьяртха высказал мне, что во время этого сна моя душа странствовала по городу, собирая информацию, а заодно проникаясь мыслями и чувствами всех, кто важен для меня в данный момент. Так вот, если вы хотите прогнать шаманов из города, надо из города выгнать цвергов, напугать их». «И как?» – скептически спросил Эйлил. Кэтри покосилась на него и долила себе чаю. Сашка заметила, что теперь, когда он перестал воображать из себя, он выглядел гораздо более взрослым, чем они привыкли видеть его. И, как ни странно, более симпатичным. Бедная Кэтри. Хотя чё бедная? Теперь, когда она-то может себе заработать на салфетках, когда Сашка может помочь ей с деньгами, рисуя магические картинки. О, а ведь портретик Кэтри Эйлил отобрал. Значит, для девушки-эльфа еще ничего не потеряно с личным-то. И к Дорану ревновал. Так, узнать бы еще, что у него с лицом. Если Гарбхан злится на него, всегда фасонить любил. Тоже что-нибудь кармическое, как у Кьяртхи. «Нарисовать картинку, где цверги убиты», – коротко ответила она. Все замолчали, забыв о чае и десертах к нему. Наконец очнулся Доран. «Нет, не пойдет», – категорически сказал он. «Ты думаешь, что цверги узнают об этой картинке и испугаются? Но цверги не маги. О картинке могут узнать шаманы. Но они вряд ли расскажут наемникам об этой картинке. Уж они-то должны понимать, чем грозит такая картинка им самим из-за суеверных цвергов». «А какой второй эпизод Кьяртха назвал важным?» – спросил Эйлил, словно машинально пододвигая Кэтри тарелку с пирожными, даже не глядя на нее. Но Сашка в душе хмыкнула, если уж он следит за нею, что приметил такой незначительный жест, как попытка достать выпечку. «Шаманы знают, что кто-то из нашего университета нарисовал их. Кьяртха не уверен, но, возможно, они попытаются меня найти». Снова молчание, уже тревожное. Эйлил повертел в руках чайную ложечку. «Можно спрятать тебя от шаманов за магической завесой, но об университете пока придется забыть». «Слишком кардинальное решение», – спокойно сказал Сашка. «Я думаю, чтобы решить этот вопрос, надо бы поначалу узнать у тебя следующее. Куда ты отправила Гарбхана с моей картинкой? И что там решили по ней? Это ведь связано с магическим департаментом». Эйлил встал из-за стола и подошел к окну. Потом вернулся, взявшись за стул, посмотрел на стол, не видя его. «Все взаимосвязано», – наконец сказал он. «Наши маги изучают твою картинку, пытаясь по ней определить местонахождение черных шаманов. А если теперь еще и шаманы думают о тебе и картинке, то да, я прав. Тебе грозит опасность, если только ты не хочешь». Он безразлично посмотрел на Сашку. «Любить детективы, читать их, смотреть их и знать основные сюжетные линии». «Если только я не предложу сама себя в потенциальную жертву шаманам», – договорил Сашка. «То есть можно сделать ловушку на шаманов, предложив им подсадную утку. Так? В таком случае я снова смогу ходить в университет». «Я буду рядом», – с угрозой напомнил Доран. Сашка посмотрел на него с благодарностью. «Можно договориться с другими телохранителями», – ворчливо сказал Гарбхан. Они уговорят своих хозяев заезжать за вами и привозить вас в университет и обратно. Ребятам очень понравились твои уроки, Алекс. Между прочим, глаза орка заблестели любопытством. А сумел бы ты сбить с ног Ренарова телохранителя, Веркрыса? Нет, поразмыслив, ответила Сашка. У него слишком мощные бедра и слишком короткие лапы. Но уронить могла бы. Как? Я заметила, что он дышит только носом. Сашка виновато посмотрела на Каитрию, с тревогой следившую за жутковатым разговором. Одного удара, чтобы разбить ему нос, хватит, а потом он задохнется от идущей крови, которая перекрывает ему возможность дышать. «Не надо об этом», – тоненьким голосом попросил девушка-эльф. «Давайте закончим с разговором об Алекс и ее безопасности. Насколько я понимаю, нам можно выходить из гостиницы только днем, правильно? А вечернее время для нас опасно. Значит, завтра мы все-таки можем погулять по городу?» «Одних не отпущу», – снова покачал головой Доран. «Погуляю с вами. Но теперь я вроде как ответственен за вашу жизнь», – пожал плечами Эйлил. «Если Каитрия возражать не будет, то присоединюсь к вам». «Ответственен он», – буркнул Гарпхан, которому, кажется, затея молодого хозяина не очень пришлась по вкусу. Тем не менее, возражать напрямую он не стал, – хотя Сашке легко было представить, как после прихода Эйлила домой орк обрушит на хозяина здоровенную порцию негодования. Вскоре после нового молчания, редко нарушаемого вежливыми репликами с просьбой подать то или иное печенье, а то и долить чаю, гости стали прощаться. «Я загляну к вам вечером», – напомнил Доран, – «и пойдем ужинать». Он оглядел Сашку засиявшими глазами и тут же вздохнул. «Жаль, пока тебя нельзя выводить в свет в женском платье». Сашка снова чуть не ляпнула. «А то что бы? Похвастался бы очередной победой?» И снова успела прикусить язычок и присмотреться к красавчику-эльфу. Тот бросил на Дорана недобрый взгляд и отвернулся первым пойти к двери в коридор. Положил ладонь на дверную ручку и застыл, будто не решаясь открыть дверь. «Элил», – тихо сказала Каитрия, – «если ты свободен завтра, я буду рада, если ты проводишь нас до университета». «Спасибо», – не оборачиваясь, ответил красавчик-эльф и вышел. Когда девушки закрыли дверь за всеми гостями и вернулись в комнату, Сашка виновато спросила. «Каитрия, не жалеешь, что пришлось снять с него маску? Ну, хотя бы на словах». «Знаешь, нет». Каитрия начала собирать посуду и понемногу относить ее в кухоньку. Чтобы не прерывать беседу, Сашка поспешила сделать то же самое – они молча перенесли остатки пиршества и принялись мыть посуду под небольшим рукомойником, вода в которой поступала из короткой трубы в стене. Девушка-эльф только разок тронула рукомойник ладонью, и из него полилась теплая вода. «А почему?» Нет, Сашка не сомневалась, что Каитрия ей не будет отвечать в духе «обкачину». Но все равно побаивалась резкого ответа. «А получила? Мне его жалко», – тихо сказала Каитрия. «Он привык к дому, к родителям. Привык к своей жизни, в которой можно быть щедрым. И вдруг его поставили в такие условия». «У него условия, между прочим, лучше твоих», – сердито откликнулась Сашка. «У него стабильное жалование, в то время как у тебя, кроме четкой суммы денег от родителей и тех, уворованных теткиной прислугой, ничего не было. Он спокойно занимается на курсе, где ты мечтала учиться, но уже понимала, что придется уехать домой, хотя ему-то этого не нужно. И у него что-то с лицом». Закончила Каитрия, и ее глаза налились слезами. Сашка подняла брови. Романтичная Каитрия поймана на жалости к агенту департамента. Неужели Эйлил, который, кстати, и не Эйлил, потому что его сразу бы по имени распознали в университете, воспользуется расположением и доверчивостью Каитрии и обманет ее, погуляет, а потом бросит? Но нет, попробуй он только это сделать. Сашка мрачно скосилась на девушку-эльфа, которая расставляла чашки на полочке. «Не знаю, что у него там за лицо, но морду я ему за Каитрию разобью так, что по кусочкам будут собирать».